Дорошевич Влас Михайлович. Дело о людоедстве. Его превосходительству господину полицмейстеру города Завихрейска, пристава первого участка. Рапорт. Честь имею донести вашему превосходительству, что в уверенном мне участке околоточный надзиратель Силуянов Аким с 12 сего февраля пропал и на службу более не является. По наведенным на дому у него справкам, Силуянов 12 февраля, выйдя утром из дома, более вон и не возвращался. И где находится, ни жене, ни детям, ни прислуге неизвестно. Равно и спрошенные по сему поводу лица, знающие Силуянова, отозвались незнанием. О вышеозначенном исчезновении околоточного надзирателя, веренного мне участка, честь имею довести до сведения вашего превосходительства для надлежащих распоряжений. Пристав Зубов. Резолюция. Невозможно допустить, чтоб околодочные пропадали, как иголки. Перерыть весь город и околодочного найти. Полицмейстер Отлетаев. Протокол. Сего числа в управление участка был доставлен в бесчувственно пьяном виде неизвестный человек по наружным признакам купеческого звания, который, ходя по базару, бесчинствуя и раскидывая у торговок грибы и топча соленые грузди ногами, похвалялся, что он ел пирог с околоточным надзирателем, ввиду чего проезжавшим казачьим патрулем и был задержан по подозрению в людоедстве. Арестованных вместе с ним торговок и лиц публики, проходивших в это время по базару, постановлено освободить, а неизвестное лицо в пьяном виде задержать и отправить для вытрезвления в арестантскую, а о происшедшем сообщить судебному следователю. Дознание. Сего числа я, пристав первого участка города Завихрейска, опрашивал задержанного накануне в бесчувственно пьяном виде человека, подозреваемого в людоедстве. При опросе с упоминанием о статье 000 Уголовного судопроизводства оказалось, рост задержанный имеет 2 аршина 8 вершков, лицо чистое, лет от роду 48, зовут Семипудовым, по имени Афанасий, званием третьей гильдии купец. Показал, что ранее занимался торговлей с каменным товаром, но вследствие забастовок оказался несостоятельным и с тех пор, по его словам, сильно запил, так что часто бывает в бесчувственно пьяном виде. 12 сего февраля, по случаю прощенного воскресения, Семипудов, по его словам, имея намерение и спросить прощения у всех своих родственников, пошел сначала к своему куму, где, по принятому им обыкновению, выпил столько, что было дальше, не помнит. Помнит только, что был во многих домах, но в каких именно, за крайним опьянением указать не может. Пил и плакал, ел пироги с белугой и севрюжиной и с осетровой тешкой, кого-то бил и был от кого-то бит. На поставленный же мною прямо вопрос с предупреждением, что закон строго карает за упорство в несознании, ел ли он, Семипудов, также пирог с околоточным надзирателем, честно сознался, ел. На вопрос, не звался ли этот околоточный надзиратель Силуяновым Ахимом, отвечал, что имени околоточного надзирателя не знает, но знает отлично, что пирог ел с околоточным надзирателем. На предложенный вопрос, в чьем доме был съеден этот пирог, отозвался незнанием, ссылаясь на крайнее опьянение и потерю памяти от выпитой водки. На предложенный же мною вопрос, Не принадлежал ли он раньше к преступным организациям, поставившим себе целью путем террористических актов уничтожения начальствующих лиц? Семипудов попросил квасу, ссылаясь на головную боль, ввиду чего и принимая во внимание крайнее упорство в нежелании назвать сообщников, постановлено заключить Афанасия Семипудова в секретную. Выдержка из газеты «Завихрейские губернские ведомости», отдел официальной хроники. Вчера помещение при первом участке, где содержится известный преступник Афанасий Семипудов, посетили господин брандмейстер фон Луппе, известный своей феноменальной силой и крайне кротким характером, а также начальник конной стражи Кузьмич в полной форме при всех полагающихся ему атрибутах. Целью посещения было христианское увещевание сознавшегося преступника, чтобы он выдал своих сообщников. К увещеванию был приглашен также помощник пристава Ожидаев, известный своим умением к себе души даже самых закоренелых злодеев. Вопреки циркулирующим по городу слухам, распускаемым злонамеренными людьми, увещевание отличалось кротостью. Преступник много плакал. Не было, конечно, забыто упоминание о великих днях поста, которые мы переживаем. Но человек-зверь остался нетронутым даже этим, ссылаясь на сильное опьянение, и упорно не желал назвать дом, где он ел пирог преступления. Сердце его оказалось столь закоренелым, что он на все кроткие увещевания отвечал даже с истинно сатанинской гордостью. «Что ж, что ел пирог с каким-то там околоточным? Ничего особенного в этом не вижу. Мне приходилось едать пироги и с участковыми приставами». Это ужасное признание дает основание предполагать о существовании целого заговора с целью уничтожить таким образом всех чинов полиции. Мы имеем, однако, основание полагать, что, несмотря на упорное несознание купца Семипудова, все нити преступного заговора будут в скором времени раскрыты, и полиция имеет в своих руках все данные к арестованию виновных. Протокол осмотра. Я, полицейский врач города Завихрейска, будучи позван к последственному арестанту Афанасию Семипудову, жалующемуся на боли в голове, груди и конечностях, нашел, что действительно Семипудов имеет два надломленных ребра с правой стороны груди, от чего испытывает затруднения при вдыхании и выдыхании. На спине и ниже у Семипудова ясно замечаются следы как бы какого тупого, круглого и длинного орудия длиною от 6 до 8 вершков. На левой стороне лица у него замечаются темные пятна круглой формы, одно величиной серебряный рубль, другое – в полтинник, прочие – в двухкопеечную медную монету – старой чеканки, а на правой половине головы кровоподтек величиною в 100-рублевый кредитный билет. Означенные повреждения, по моему мнению, должны быть приписаны собственной неосторожности больного в пьяном виде, соприкасавшегося с различными предметами, имевшими различную форму. А кровоподтек на правой половине головы должно приписать свирепствующей в городе инфлюенции. Полагал бы, тем не менее, Афанасия Семипудова, ввиду его болезненного состояния, на 3 дня от допросов освободить. Объявление, расклеенное по улицам города Завихрейска, от губернатора. В опровержение ложных слухов, распространяемых представителями местных крайних партий, будто все представители полиции в скором времени будут запечены в пироги и съедены, по примеру околоточного надзирателя Силуянова, объявляю во всеобщее сведение, что отныне отдан приказ всем чинам наружной полиции города Завихряйска ежедневно мазаться с головы до ног особым составом, делающим мясо их решительно непригодным в пищу», — подписал губернатор Железнов. Телеграмма из газеты «Вечность» просуществовала 3 дня от собственного корреспондента. «Завихряйск. В городе производятся усиленные аресты и обыски по 2 раза в день по делу купца Семипудова в пьяном виде, съевшего в пироге околоточного надзирателя Силуянова. Арестованы весь состав губернской и уездной земских управ, вся редакция местной газеты «Завихряйское свободное слово», редактору которой, Пафнутьеву, предложено, впрочем, внести залог в 372 тысячи рублей. Присяжные поверенные Ивановский, Петровский, участвовавшие в защите крестьян в Пермской губернии, врач Карповский, ввиду сходства его фамилии с известным преступником, учителя городских училищ Иванов, Карпов, Сидоров, учительницы Поликарпова, Птицына и Аненкова. Телеграмма из газеты «Конституционное начало» просуществовала 2 дня от собственного корреспондента. «Завихряйск. Арестованные по делу купца Семипудова за отсутствием улик от следствия освобождены и высылаются административным порядком. Редакция газеты «Завихряйское свободное слово» Вологодскую губернию. Состав губернской и уездной земских управ в Архангельскую. Присяжные поверенные Ивановский и Петровский в землю войска Донского. Учителя и учительницы городских училищ в Якутскую область. Учителя на 20 лет, а учительницы на 30. Врач Карповский, ввиду его сходства с фамилией известного преступника, ссылается в Камчатку навсегда. Объявление из Московских ведомостей. 4-я страница. Объявление. Судебный следователь по особо важным делам города Завихряйска, ввиду сделанного обвиняемым купцом Афанасием Семипудовым заявления, что он неоднократно ел пироги как с околоточными надзирателями, так и с участковыми приставами, настоящим приглашает всех лиц, коим известны случаи внезапного исчезновения чинов полиции, делать о сём заявление на предмет возбуждения следствия в камере его, помещающейся в городе Завихряйске, по Грязно-Потёмкинской улице, в доме участкового пристава Зубова. Телеграммы различных столичных и провинциальных газет от Петербургского телеграфного агентства. Тамбов. Обнаружено таинственное исчезновение еще 2 года тому назад помощника пристава Извойникова. Предполагают, что он был съеден в пироге купцом Семипудовым, приехавшим в наш город под чужим именем. Астрахань. Производится строжайшее расследование по поводу именинного пирога, испеченного в прошлом году неизвестно с какой начинкой у присяжного поверенного Перерытого. Расследование ставит в тесную связь с исчезновением еще 5 лет тому назад участкового писаря Григорьева и поимкой известного завихряйского пожирателя пирогов с полицейскими купца Семипудова. Петрозаводск. Обнаружено новое зверское преступление пожирателя. 2 года тому назад исчезла из города супруга брандмейстера Свербаухова. В то время полагали, что она бежала с комиком, проезжавшей трупы Звенигород-Кокленовым. Теперь только догадались, что она была просто-напросто съедена в пироге. Тифлис. Пропал околоточный, полагая, что он сделался жертвой Семипудова. Екатеринослав. Пропал участковый пристав, подозревает Семипудова. Незамутеводск. В Вчера по распоряжению губернских властей была единовременно произведена выемка пирогов изо всех обывательских печей нашего города. По вскрытии все пироги оказались надлежащей начинкой, и многие из них возвращены владельцам. От осведомительного бюро. Опровержение. Напечатанные в некоторых столичных газетах известия, будто в последнем совещании министров решено воспретить ввиду настоящего переходного времени печенье пирогов по всей России, лишено, как мы уполномочены сообщить, всякого основания. Такой вопрос ввиду участившихся случаев запекания в пироги чинов полиции действительно был поднят в последнем совете министров. Но постановление было сделано в том смысле, что надлежит воспретить печенье пирогов лишь в местностях, где не введено военное положение. В местностях же, где действует военное положение, предоставить разрешение или неразрешение обывателям печь пироги на усмотрение военных генерал-губернаторов. Ближайшее же наблюдение за начинкой пирогов возложить на жандармский и прокурорский надзор. Корреспонденция из столичной газеты «Вольный дух». Жития ей было один день. Завихрейск. Действия карательного отряда. От нашего корреспондента. Вчера в пределы нашей губернии вступил карательный отряд под начальством Закатай-Закатальского. Ввиду известного случая съедения околоточного надзирателя Силуянова, действия отряда сосредоточены на предупреждении повторения подобных случаев. С этой целью карательный отряд озабочен выравниванием зубов у обывателей. Таким образом, предполагается лишить тайных злоумышленников возможности повторить прискорбные случаи. С этой целью из губернских и уездных городов вызваны все наличные дантисты с инструментами, с предупреждением, что с уклонившимися от явки будет поступлено как со стачечниками. По собранным нами сведениям, многие из дантистов по этому случаю бежали в Северную Америку. По слухам, за ними послана в погоню эскадра под начальством адмирала Небогатого. От редакции. Печатая эту корреспонденцию, считаем долгом оговориться, что последняя ее часть кажется нам совершенно невероятной. Вряд ли адмирал Небогатов годится для этой цели. По принятой им системе воевать, он может сдать свою эскадру дантистам, что будет явлением в морской истории совершенно небывалым. Письмо от судебного следователя по особо важным делам города Завихрейска к прокурору того же города. «Дорогой Иван Иванович, вторую неделю лишился сна. Читаю уложение о наказаниях. Под какую статью подвести бы этого каналью Семипудова? Каково несовершенство законов? Людоедство не предусмотрено. Полагаю, по этому поводу выпустить его на свободу и дело производством прекратить. Не запрещено, значит, дозволено. Ешь людей в свое удовольствие. По закону выходит так. Сердечно жму руку. Ваш». Подпись неразборчива. Письмо это, как заключающее в себе некоторую критику законов, прошу вас сжечь и пепел съесть. Береженого Бог бережет. Письмо прокурора города Завихрейска к судебному следователю по особо важным делам. «Дорогой Семен Семенович, из письма вашего с прискорбием вижу, что вы не только сна, но и рассудка лишились. Как отпустить на свободу преступника, на которого обращено внимание всей России и Министерства юстиции. Запечение должностного лица в пирог смело может почитаться убийством, заранее обдуманным намерением при исполнении служебных обязанностей. А участие в съедении этого пирога должно быть приравнено к укрывательству следов преступления. В таком духе и валяйте. Сердечный поклон вашей супруге, как детишки, жму вашу руку. Ваш, подпись неразборчивая, письмо ваше, как заключающее в себе некоторую критику законов, переслано мною в жандармское управление. Дружба дружбой, а служба службой. Телеграмма телеграфного агентства, напечатанная во всех газетах. Завихряйск. Известный людоед Семипудов приговорен судом к бессрочной каторге. Защита подает кассацию. Извлечение из газеты «Новое время». Околоточный идеал. Вся Россия говорит ныне с ужасом о трагической смерти. Он запечен в пироге. Околоточного надзирателя Силуянова. Мы знали покойного лично. Чуден был околоточный надзиратель Силуянов, когда, опоясавшись новенькой шашкой, шапка на бекрень, тихо и плавно совершал он своего околотка. Не обругает, не прогремит. Глядишь и не знаешь, околоточный ли то, или тихий ангел мира шествует по земле кротким дозором своим. И сколько бы ни было окошек на улице, все открываются, бывало и любовно глядят оттуда обывательские лица на своего околоточного и кивают ему своими головами и горделиво улыбаются им и радостно улыбаются светлому его зраку. И не было тогда околоточного, равного Силуянову в мире. Когда же заметит, бывало, нечистоту у ворот или гнилые яблоки у торговки, или книжку в руках у простолюдина, страшен тогда бывал околоточный надзиратель Силуянов. Темные тучи пойдут по лицу, и сдвинутся густые брови, глаза мечут молнии, а уста — слова. Грозный, справедливый, нетерпящий беспорядка, страшен он бывал в такие минуты для нечестивцев. И слова его летели, как камни, и лилась, как лава. Так извергается Везувий, когда лава переполняет его. И все обыватели торопились закрыть свои окошки, ибо ушам простого смертного непосильно было слышать слова разгневанного Бога. Страшен был тогда околоточный Силуянов, и не было тогда околоточного, равного ему в мире. Из газеты «Новое время». Выдержка из статьи под названием «Письма к ближним» господина Меньшикова. «Братьям, ближние мои, что зрим, чего очевидцами содеялось? Все зрим сокрушенным сердцем. Околоточно в пирозе запечена и торговцем Семипудовым в ограде Завихряйске съедена. Поразмыслим не об околоточном в пирозе погребении себе нашедшем. Восплачем, ибо что есть околоточный с философской точки зрения. Коль скоро околоточный может быть в пирозе запечен, то ли скоро другой околоточный может быть вновь испечен. И не на сём пути может быть побеждено наше мудрое министерство революционерами. В лютой злобе невинный доселе пирог в орудие адской злобы превратившими. Ибо неизвестно еще, кто скорее кого устанет, Самутители ли есть околоточных или министерство новых околоточных печ? Не об околоточном купно с ближними его восплачем, не об оном заблудшем купце Семипудове, читательчики мои милые, сколь злоба сердце его обуяло, что в неделю сыропостную, в самое прощенное воскресенье, купец третьей гильдии оскоромился, съевший пирога с околоточным надзирателем. Вот что ужасно, братья, поста забвения, купец заветов прошлого держительства, вместо того, чтобы съесть, как полагается, пирожка с тешечкой, пирожка с визигою, с осетровой щекой, с налимьей печенкою, блинчика с творогом, блинчика со сметаною, блинчика с вареньем, околоточного вкусил. Тьфу! Подписано Меньшиков. Выдержка из статьи газеты «Земщина». Некоторые подлецы, называемые юристами, лишили правосудия ключей к истине, как то дыбы, колеса с гвоздями, каленых щипцов и тому подобное. Язык бледнеет говорить о злодеянии, совершенном за Вихряйске. Волосы даже под мышками встают от ужаса, и перо невольно падает из скрючившихся от трепета пальцев. С ужасом садишься за стол, с ужасом хлебаешь щи, на чем они сварены, с ужасом погружаешь нож в дымящийся пирог. А вдруг там околоточный? Все возможно в наши дни, когда даже страшное преступление в Завихрейске остается неразысканным. Каким бы обжорой ни был этот купец Семипудов, но возможно ли предположить, чтоб он один сожрал околоточного надзирателя? Принимая во внимание, что по самому роду своего служения в Господа околоточные избираются особо знатного роста и недюжинной силы, кто же жрал еще и не подавился? Где виновники? Как узнать это от молчащего купца, ежели не прижечь ему пятки каленым железом, ежели не запустить хорошенькой иглы под ноготь, ежели не растянуть его на дыбе? Какой дурак скажет свои сокровенные мысли, если судебные власти кормят его мармеладами в миндальном печенье? Кушай, миленький, заедай околоточного мармеладенькой. Когда же окончится это преступное попустительство так называемых властей, во главе которых стоит граф Витте? Когда, на радость всех истинно русских людей, в суде нашем будут введены, по образцу всех истинно цивилизованных стран, пытки? Кто были сообщники Семипудова? Мы знаем это. Доблестный сын своего отечества Гучков сказал это вчера на собрании октябристов. Околоточного надзирателя вместе с Семипудовым ели богопротивный Петрункевич, богомерзкий Родичев, вместе с ненасытным в своей лютости князем Павлом Долгоруким, и они до ныне еще не пытаны. Страшно по улицам ходить даже околоточному. То-то был бы праздник, то-то было бы веселье для всей Руси православной, для всякого человека истинно русского, для каждого доброго христианина, если бы нас к праздникам Святой Пасхи порадовали пытками. То-то радость была бы в Москве, городе, ежели б к светлому празднику заботливое начальство ее площади изукрасило. На Красной площади Петрункевич бы на колу сидел, на Страстной — Родичев, на детское удовольствие на колесе бы вертелся, на Арабской — Маклакова бы на горячих углях поджаривали, а на Каланчевской князь Павел Долгоруков, будучи подвешен за большие пальцы рук, с гирями, прикрепленными к большим пальцам на ногах, должен бы в такой позиции поганые речи Мирабо произносить, а народ православный, по-праздничному разодетый, ходил бы мимо, смотрел и любовался, лузгая семечки и расходясь по требованию начальства. А из Семипудова бы котлет наделали и заставили те котлеты есть без хлеба сотрудников русских ведомостей. Нечего церемониться с иноземцами. Самое имя Семипудов, что в нем русского? Подписано Замысловский. Из газеты «Земщина». Письмо в редакцию. М.Г. Господин редактор, во вчерашнем номере вашей уважаемой газеты допущена легкая неточность. А именно, я никогда не называл поименно господ Петрункевича, Родичева и других, как заведомо для меня евших в Завихряйске околоточного надзирателя. Примите и прочее. А. Гучков. Вот редакции. Крайне удивлены, почему господин Гучков не называл этих лиц поименно. Ужели Гучкову финлянцы миллион дали? Выдержки из стенографического отчета о заседании суда по делу о купце Третьей гильдии Афанасии Семипудове, обвинявшемся в уничтожении околоточного надзирателя Силуянова посредством еды. Защитник Семипудова, присяжный поверенный Тесленко. Я имею войти к суду с ходатайством. Председатель. Входите, присяжный поверенный Тесленко. Имею честь покорнейше просить суд допросить в качестве свидетеля околоточного надзирателя Акима Силуянова, находящегося в соседнем коридоре. Председатель. Защите должны быть известны статьи Устава Уголовного судопроизводства, устанавливающие законные сроки на ходатайство о вызове новых свидетелей. Ввиду пропуска срока суд постановляет ходатайство защиты как неоснованное на законе за силой статьи 000 Устава Уголовного судопроизводства оставить без последствий. Присяжный поверенный Тесленко. Но раз мой клиент обвиняется именно... Председатель. Предлагаю защите не вступать с судом в пререкание. В противном случае вынужден буду защиту удалить. Оттуда же выдержка вторая. Председатель. Подсудимый, встаньте. Признаете ли вы себя виновным? Подсудимый Семипудов, перебивая. Господин председатель, тут вышло недоразумение. Я хотел сказать... Председатель строго. Подсудимый, потрудитесь не перебивать председателя. Подсудимый испуганно. Это меня адвокат научил. Председатель. Господин присяжный поверенный, о вашем поступке будет доведено до сведения Московской судебной палаты. По своему званию вы должны внушать подсудимым уважение к суду, а не учить их перебивать председателя. Присяжный поверенный Тесленко. Господин председатель, ну раз... Председатель, я вторично делаю вам замечание, чтоб вы не вступали в пререкание с судом. В третий раз я вынужден буду принять меры строгости. Подсудимый, отвечайте на вопрос. Признаете ли себя виновным в том, что 12 февраля сего года в месте, которое вы не желаете указать, ссылаясь на сильное опьянение, ели пирог с неизвестным вам околоточным надзирателем. Да или нет? Подсудимый упавшим голосом. Да, признаю. Председатель. Ваше заключение, господин товарищ прокурора. товарищ прокурора. Ввиду чистосердечного признания, подсудимый своей вины полагал бы судебного следствия не производить. Выдержка оттуда же. Речь господина товарища прокурора. «Я буду краток, господа судьи. Настоящее дело является, так сказать, новым верстовым столбом на пути революционного движения. И мы сразу должны положить предел этому дерзкому шествию, потому что, поистине, отныне оно принимает уже совершенно чудовищные размеры. До сих пор, господа революционеры, идя на свои ужасные действия, рисковали своими головами. Их преступления оставляли следы. По следам мы добирались до преступников. Ныне, в своей дьявольской хитрости, они додумались до полного уничтожения следов преступления. Ибо съесть свою жертву, как еще лучше и надежнее можно скрыть следы преступления? Исчез человек и исчез. Преступление совершено, и мы об нем не будем даже знать, ибо самой лучшей полиции не дано знать, что скрывается у человека в желудке. Единственный способ узнать – это вскрыть человека. Но вы понимаете сами, господа судьи, что ведь нельзя же вскрывать всех жителей России всякий раз, как пропадет какой-нибудь чин полиции. Таким образом, злодеи, съедая своих жертв, готовят себе безнаказанность. Вам будет говорить защита, что подсудимый был бесчувственно пьян, когда он совершал свое дело. Но, господа судьи, как бы пьян ни был человек, он все-таки понимает, что околоточным не закусывают». В публике замечено, что во время этой речи подсудимый сильно плакал, особенно же слезы его усилились, когда речь зашла о пьянстве. Речь произвела, видимо, сильное впечатление на преступника. Телеграмма телеграфного агентства, напечатанная во всех газетах. «Завихряйск». Известный людоед Семипудов приговорен судом к бессрочной каторге. Защита подает кассацию. Его превосходительству, господину полицмейстеру города Завихряйска, пристава первого участка, рапорт. Честь имею донести вашему превосходительству, что сего 3 марта в управлении веренного мне участка неожиданно явился в сильно распухшем виде и со следами праздно и порочно проведенного времени на лице околоточный надзиратель Силуянов Аким, исчезнувший 12 прошлого февраля, и объяснил, что это время от 12 февраля по сие число он, Силуянов, провел в беспробудном пьянстве. Место пребывания своих за это время не помнит, а может сказать только, что 12 февраля, зайдя в гости к знакомым, ел там пирог с незнакомым ему купцом, бывшим в бесчувственно пьяном состоянии, и, соблазнившись тем купцом, сам напился до такой степени, что более ничего не помнит, и очнулся только вчера за городскими свалками и в виде совершенно голым. Доводя обо всем вышеизложенном до сведения вашего превосходительства, честь имею присовокупить, что околоточный надзиратель Силуянов, в общем, отличаясь усердием и примерной верностью долга, питает некоторое пристрастие к напиткам, называемым крепкими, и ежегодно взял к себе в правило предаваться пьянству не менее двух раз. Один в рождественском, другой в Великом посту. В остальное же время ни в каких пороках околоточному надзирателю не свойственных замечаем не был. Подписано пристав Зубов. Канцелярия господина Завихряйского, полицмейстера, приставу первого участка, конфиденциально. На основании устного приказа его превосходительства честь имею довести до сведения вашего высокородия, что ввиду нынешнего тревожного времени его превосходительство находит неблаговременным давать ход обвинению себя околоточным надзирателем Силуяновым, как бы в людоедстве. Обвинению, содержащемуся в словах «ел пирог с незнакомым купцом», что же касается до манкирования околоточным надзирателем Силуяновым своей службою, то ввиду его болезненного состояния в науке, именуемого алкоголизмом, и принимая во внимание вообще доблестное прохождение сим полицейским офицером своей службы, его превосходительство находит возможным ограничиться для него наложением взысканием в форме трехдневного дежурства не в очередь. Его превосходительство твердо изволит уповать, что околоточный надзиратель Силуянов своими будущими подвигами затмит некоторые причиненные им беспокойства. Избегайте только в избежании бесплодных толков некоторое время ставить означенного околоточного на местах особого скопления публики. Правитель канцелярии. Подпись неразборчива. Выдержка из газеты «Новое время». Со всех сторон слышу только «околоточный», «околоточный», то «околоточный» съеден, то «околоточный» не съеден и жив, даже противно, словно и света в окне, что какой-то «околоточный», словно и говорить, и думать больше не о чем, как об «околоточном». Словно в настоящее время речь идет только об околоточном, и мысль занята только околоточным, а не Россией, не ее будущим, не ее прошлым, созданным трудами и усилиями наших предков. Я понимаю это как избирательный маневр. Все эти толки о каком-то околоточном, который не то съеден, не то не съеден, а, по-моему, так съеден околоточный на доброе здоровье. Жив околоточный, доброго ему здоровья. Заниматься же ныне вопросом, что хотел сказать купец, когда говорил, что ел пирог с околоточным надзирателем. Ей-богу, грешно. Мало ли что, какой купец скажет. Купцов много. Русские купцы говорят различно. На то у человека и язык, чтоб говорить. В России не одни купцы. Если все записывать, что каждый купец скажет, выйдет книга толще энциклопедии. И, по-моему, чем скорее прекратятся толки о купце и об околоточном, тем право будет лучше и для нас, и для России, для ее, несомненно, великого и светлого будущего. Надо о выборах думать теперь, а не о купцах с околоточными. Подписано А. Суворин. Выдержка из отчета о заседании Кассационного департамента по делу о Семипудове, осужденном за людоедство. Поверенный Семипудова, околоточный надзиратель Силуянов, здравие которого подтверждается прилагаемым приказом по полиции. Первоприсутствующий. Господин поверенный, я уже не в первый раз делаю вам замечание, что Кассационный департамент не может входить в существо дела. Был или не был в действительности съеден околоточный надзиратель Силуянов, это уже вопросы существа. Потрудитесь, не вторгаясь в существо, оставаться на почве чисто процессуальных нарушений, на которые вы приносите кассационную жалобу. Агентская телеграмма во всех газетах. Петербург. Кассационная жалоба защиты Семипудова за отсутствием поводов кассации оставлена без последствий. Телеграмма. Иркутск. Вчера в партии каторжников проследовал через наш город известный людоед Семипудов. Из газеты «Россия». Газета «Вольная Вече» за напечатание статьи «Съел ли Семипудов околоточного» прекращена на 18 лет.